двое мужчин сидели друг напротив друга. Оба по-своему привлекательны, оба достаточно ярки. Гард тонкими чертами, худощавой фигурой, аккуратно уложенными темными волосами, олицетворял сдержанность и элегантность. Шерхсайн казался песчаной эфой, подобравшейся для броска. Светлые волосы небрежно стянуты в хвост, темные глаза поблескивают искорками, простая одежда не стесняет движений. Образ довершает плутовская улыбка. Такого сложно принять всерьез с первого взгляда. Душа компании, рубаха парень, маска. Сколько у него таких масок? И в противоположность ему. Надежность и серьезность Гарта. Ответственность и спокойствие. Один – прозрачная чистая река без заводей и отмелей. Другой – водоворот, увлекающий и пловца, и корабль в бездонную пучину. Начал разговор Гард. «Вы интересуетесь Ларри Рикер?» «Да». Шерх и не подумал отрицать очевидное. «Я хотел бы знать, с какой целью?» «А вам не кажется, что это не ваше дело?» Обманчиво мягко поинтересовался Шерх. «Не кажется», — поджал губы Гард, «потому что я тоже заинтересован в судьбе Лайри». «Ах, вот как! То есть вы не считаете, что это лишь ее дело и ее выбор?» «Нет». Шерх вскинул брови. «Простите, а почему? Лайри выглядит вполне здравомыслящей особой, способной самостоятельно принимать любые решения. Но не те, в которых речь идет о делах сердечных. Тут женщины абсолютно непредсказуемы и наивны». Гард развел руками. «Не хотелось бы, чтобы невинной девушке морочили голову». «Вы знаете, мне тоже», — оскалился Шерх, уже не скрывая клыков. «Высокородные часто используют девушек словно игрушки. А кому потом придется склеивать разбитое сердечко?» «За всех высокородных отвечать не могу», — отбрил Гард. «Но что касается Яны, она станет прекрасной Лайри». «Она уже Лайри». «В лесу, не здесь». «Здесь тоже. Знание, то без чего не обойтись, даже в королевском дворце», — отрезал Шерх. Гард пожал плечами. «И тем не менее, если вас, Лойрио...» Шерх ехидно выделил голосом последнее слово. «Так волнуют мои намерения, я вас успокою. Они самые, что ни на есть, серьезные. Такие девушки, как Яна, встречаются крайне редко. И они достойны всего самого лучшего. Спокойствия, уюта, своего дома, хорошего мужа. Мужа, который будет любить, ценить и уважать. Который разделит с ней жизнь и сможет разделить ее интересы», — понятливо подхватил Шерх. Гард поморщился. Соперник явно не собирался отступать. А Лория не был идиотом и не стал предлагать ему выгодный фрахт в любую точку Амальдеи. Вместо этого... «Раз вы так хорошо относитесь к Яне, поговорим о крохотном недоразумении, о черном облачке на горизонте, от которого на девушек находит настоящее затмение». «Трайше на Крисландар», — спокойно заметил Шерх. «Именно». На губах темного появилась улыбка, совершенно не идущее его лицу, коварное и даже жестокое. «С удовольствием поговорю с Трайши, то есть о Трайши». Гард сделал вид, что не заметил оговорки, но понял ее как должно. Что может быть лучше, чем стравить между собой соперников, а самому, под шумок, добиться сердца красавицы?